ведь от воздуха светит до 20 миллирентген в час. Но еще живые деревья еще находят в этой плазме что-то свое, нужное для жизни. Вот и вишни, и яблони в буйном цвету, в отдельных местах уже есть зависть. Но все, и цветы, и зависть копят теперь активность. У плетня покинутого подворья девушка лет 20 в белом хлопчатобумажном комбинезоне обламывает ветви цветущей вишни. Окунула в букет лицо. «Девушка, цветы грязные! Да ну вас!» Отмахнулась она и вновь принялась ломать ветви. Я тоже сломал несколько усыпанных белыми цветами веток. Двинул с букетом к Кизиме. Штаб Кизима находился в бывшем здании ПТУ. Полно народу. Стоят на лавочках, ходят туда-сюда по делу и без дела. Подъезжающие и отъезжающие машины поднимают долго не оседающие облака пыли. Респираторы у большинства людей висят на шее. Некоторые, когда поднимается пыль, натягивают их на нос. Метрах в 30 от ПТУ на хоздворе вышедшие из строя радиоактивные бетоновозы, миксеры, самосвалы. У крыльца ПТУ густая липа. Птиц не слышно. В лучах припекающего солнца упруго звенит большая синяя муха. Не вся живность исчезла. Мухи есть. И не только большие синие, но и обычные домашние. Много мух внутри здания. По запаху, ударившему в нос, становится ясно, что санузлы здесь работают плохо. У входной двери дозиметрист измеряет активность спецовки на невысоком защитного цвета комбинезоне рабочим. Лицо у рабочего буро-коричневое, ядерный загар. Он возбужден. «Где был?» — спросил дозиметрист, представляя датчик к щитовидной железе. «У завала. Еще в транспортном коридоре. Больше не ходи туда, хватит с тебя. Сколько взял?» «Говорят, больше не ходи туда», — сказал дозиметрист и отошел в сторону. Я попросил его измерить активность букета цветов. 20 рентген в час. Бросьте его подальше. Забросил букет на хоздвор к радиоактивным машинам. Из кабинета Кизимы вышло несколько человек. Возбуждены. Кизима один. Откупоривает банку манго. На щеках паутин волокон ткани Петрянова, от респиратора лепесток. «Привет, Василий Трофимович!» «А, привет, москвичам!» Безрадостно отвечает он, кивает на банку. Витаминов целый комплекс. От радиации помогает. Жадно пьет, судорожно дергается кадык. Телефонный звонок. Кизима взял трубку. «Да, Кизима. Слушаю, Анатолий Иванович. Министр!» Шепнул мне, прикрыв микрофон рукой. «Да-да, слушаю. Взять карандаш и бумагу?» «Взял. Рисую наклонную линию под 45 градусов. Так, теперь вертикальную есть, теперь горизонтальную. Нарисовал. Получился прямоугольный треугольник. Все?» Он еще некоторое время слушал, потом положил трубку. «Вот понимаешь, работаю как прораб. Министр-майорец как старший прораб, а товарищ Силаев, зампред совмина СССР, как начальник стройки. Полный бардак. Вот, пожалуйста, звонок министра. Передал мне рисунок по телефону. Треугольник». Кизима повернул ко мне листок. «Это завал возле блока. Говорит, на него качай цементный раствор. Будто я первоклашка, ничего не знаю. А я этот завал пешком обошел 26 апреля утром, а потом еще несколько раз, и сейчас только что оттуда. А он мне, понимаешь, рисуй треугольник. Ну, нарисовал, а дальше что? Мне, честно говоря, они не нужны, ни министры, ни зампреды. Здесь стройка. Пусть радиационно опасная, но стройка. Я начальник стройки. Мне достаточно Велихова, научным консультантом. Военные должны организовать комендатуру и обеспечить порядок. И людей, конечно. Люди-то разбежались. Имею в виду штатный состав стройки.